медленный шок. Каналы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет, заплескивший звук, раскаленный асфальт. А мир был железный, как сопля на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка, он увидел солнце. Пластмассовый дым, горелая вонь, колючие проволока вдоль километры, там резкие зимы, колеса и шлак, слепые транши, сухая трава. А мир был чудесный, как сопля на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка, а он увидел солнце. Дозорные вышки, осколки стекла, кафельные сереги, крематорий, лимитца, консервные банки, обрывки бумаг, в дубу вот униформа и противогаз. А мир был железный, как сопля на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка,